Дорога была совсем раскисшей. Непрерывные дожди последних дней сказались. Блиц переваливался по колдобинам, месил грязь высокими зубастыми колесами, но пер вперед решительно, без проблем. А в кабине сидеть было даже уютно. Вроде как все вокруг промокло, а ты в сухом. И даже тепло, печка имеется. Тьма далеко, висит все тем же мрачным черным облаком. Вокруг лес. — Ты поворот не пропусти! — сказал мне Федька, всматриваясь в дорогу. — Где я тебя посадил, помню. А вот оттуда ты уже сам. Не потеряешься? — Да не должен. Вроде хорошо помню, да и ориентируюсь прилично. Кстати, Федь, а со зверьем здесь как? Ну, в смысле, охота есть? — Есть, куда и деваться! — удивился он вопросу. — Твари на зверье и не охотятся, хотя звери подальше от тьмы держатся. А так многие охотятся, на базаре даже дичью торгуют. Зимой волки иным деревням вообще жизни не дают, облавы на них устраивают. — То есть я все правильно понял? Твари исключительно на людей нападают? — Точно, именно так. Тут вообще все вокруг людей завязано. В отстойнике этом самом. Собак ведь видел? Кошек. Они что, думаешь, сюда провалились? — Нет. — Нет, все местные. Собак одичалых поначалу полно было. От них щенков брали. А самих отстреливать приходилось. Совсем беда поначалу с ними была, говорят. Только люди исчезли. — Ну а куда все же? Хоть теория есть? — Я тебе говорил, что у кого поумнее спрашивай. На лекции спроси, там тебе про теории все разложат. — Ага, вон домик, где я привал устраивал. Обратил я внимание на знакомое полуразваленное строение слева от дороги. — Точно! Тут я тебя и подсадил, — подтвердил Федька. — Дальше показывай. — 10 км еще вперед, потом будем искать поворот. — Как скажешь. Поворот я едва не пропустил. Очень уж заросшей была просека. Со стороны дороги выглядела, как небольшая прогалина в кустарнике. Но все же заметил, не проскочили. Федька свернул куда надо, и еще несколько километров мы ехали медленно. С треском, ломая ветки деревьев, кабиной и обрушивая на себя целый водопад. Затем показалась знакомая поляна, разваленные осинники и ржавый металлический сарайчик, все равно выглядевший здесь явно не к месту. — Он? — спросил Федя, останавливая грузовик. — Он самый, — подтвердил я, беря в руки карабин. — Как договорились. Осматриваешься, я прикрываю, — сказал он, выбираясь на подножку с автоматом наготове. — Ага. Спрыгнул на мокрую траву, огляделся. Тихо, даже ворон нет. Подошел к развалинам, заглянул в окно и тоже никого не узрел. В сарайчике, опять же, никто не угнездился, так что место я счел безопасным. — Инструмент нужен? — спросил Федька. — Я взял, — сказал я, похлопав по звякнувшей брезентовой сумке, висящей на боку. Зомбой тогда не соврал, сумка пригодилась, удобная. Вот сейчас я в ней притащил все инструменты, что тогда переселились со мной, генератором и сараем. — Класс! — сказал Федька, заглядывая в сарайчик. — То, что нужно. И по весу нормальный. Вдвоем поднимем. — А если бы не подняли? — Придумали бы что-нибудь, — пожал он плечами. — Или ты бы заранее предупредил, что вдвоем никак. — Тоже верно. Вынужден был я согласиться с ним. — Посвети, я коробку распределительную тоже отвинчу. — Естественно, нехрен что-то вообще бросать. Надо было бы и сам сарай разобрать да вывести, но что-то больно ржавый он снаружи. Ты как его так запустил? — Это не я, это он сам. Был такой, как внутри. — А, ну-ну, давай, как будто я поверил. Отвечать на подначку я не стал, а продолжал аккуратно отвинчивать саморезы. Затем, отложив крестообразную острую отвертку на планку под потолком сарая, я аккуратно снял коробку с ведущим к ней кабелем. — Готово, — сказал я, укладывая ее на генератор. — Сейчас его сдергиваем и грузим. Крепился он к полу несложно, скобами на болтах, с которыми я справился за пару минут. Благо, все было новым и приржаветь или прикипеть не успело. Скобы и болты тоже бережливо собрал в противогазную сумку. Затем сказал, «Можем грузить, брезент раскатывай, чего зря агрегат мочить». «Ага». До грузовика генератор дотолкали на салазках, которые по мокрой траве скользили, как по снегу. Лишь у самого кузова пришлось поднапрячься. Пока закидывали громоздкий агрегат в кузов, стараясь поставить его хотя бы на откинутый задний борт. Но справились, сумели поднять, а потом и дотолкали его до самой кабины. Еще через пару минут он был завернут в брезент и обвязан веревкой, то есть полностью готов к транспортировке. «Жаль, что больше ничего полезного», — вздохнул Федька. «Поехали!» Я глянул на часы, прикинул, что справились мы быстро. Время еще есть. Затем сказал. «Федь, осмотреться здесь охота. Подождешь минут 10?» «Зачем?» — не понял он. «Да так, хрен его знает». Пожал я плечами, действительно не зная, как объяснить свое желание. «Хочу понять, что такого может быть особенного в месте, куда меня выкинуло. Фонарь дай». «Да нет тут ни хрена!» — засмеялся он, протягивая мне свой боевой фонарь с массивной батареей в маленьком рюкзаке. «Ты первый думаешь? Я сам голову ломал, что такого в тех развалинах, куда меня занесло. Да так ни хрена и не понял. Ну давай, я покурю пока. Если чего не так, кричи. Если совсем не так, стреляй. Я хоть смыться успею». «Ага», — кивнул я, проверив, как включается прожектор. «Смоешься, по ночам являться буду». С пионерами и пионерками. «Да я вас тапком!» Мне домик полуразваленный покоя не давал. Не знаю почему, но вот как-то не казался он мне случайным. Никаких аргументов к этому у меня не было вообще, лишь смутное ощущение, что к нему следует присмотреться повнимательней. Тихо пробрался через шуршащие мокрые кусты, обсыпавшись желтыми листьями, подошел к дверному проему без двери, которые обрамляли лишь осклизлые гниющие доски. Смотрелся внутрь, принюхался. Сыростью пахнет и вроде даже гарью какой-то, но очень смутно. Может, даже и не пахнет, а мне просто кажется. Яркий луч света рассек темноту, высветил провисшие балки, растущие прямо из разваливавшегося пола дерева, покрытые мхом и плесенью стены, с которых осыпалась серая штукатурка. Ничего примечательного. Нет смысла даже внутрь заходить. Но все же зашел. Смотреть так смотреть. Под подошвами рисапов захрустел мусор. Точно ведь гарью пахнет. Мне не показалось. Другой бы, курящий, как Федька, например, может, и не заметил. А я все же почуял. Тонкий такой намек на запах, еле-еле заметный. Что могло гореть в совершенно безлюдном месте? И гореть недавно, иначе бы не пахло. Луч пробежался по стенам и темным углам, но ничего подозрительного не обнаружил. Развалина как развалина, просевшая и обвалившаяся крыша, рассохшийся и проваленный пол под ногами. А вот та дыра выглядит так, как будто входом в подвал была. А почему бы нет? Домишко-то капитальный и даже не маленький. Погребу в нем быть сам Бог велел. Дальше больше. Подвал был разве что без крышки. Зато рядом валялся квадратный лист фанеры, которая точно была не отсюда. Очень уж свежей выглядела. Не так, словно пролежала здесь под дождями много лет, как все остальное. Нет, фанеру кто-то принес. Даже спил по краю свежий. Из погреба тянуло той самой гарью, внутри было темно. Я выглянул в окно, увидел Федьку в плащ-палатке, стоящего на подножке блица и курящего папиросу. И свистнул ему. «Чего?» «Под страху, я что-то странное нашел». «Да?» — удивился он. «Иду!» Я снова посветил фонарем в подвал. Лестница с прогнившими ступеньками, земляной пол. Ступеньки выдали тот факт, что по лестнице спускались или поднимались. Верхний, самый гниловатый слой дерева, был содран чьими-то подошвами. «Чего тут?» — спросил Федька, войдя в развалину. «Кто-то здесь лазил и подвал закрывал». Я указал на фанеру. Федька хмыкнул, присел рядом на корточки, сказал: «Посвети сюда!» Поднявшись, заявил: «Точно! Люк давно развалился, и кто-то выход фанерой завалил. Видишь, кирпичами его придавили. Даже вон след остался». Он указал на грязное пятно в углу листа, затем на заплесневелый грязный красный кирпич, валявшийся рядом. «А потом люк кто-то открывал, как я понимаю?» — спросил я. «Правильно понимаешь. Похоже, что там кто-то или что-то появилось, и оно ушло, просто откинув люк». «А сейчас?» «Если бы там что-то было сейчас, то оно бы уже кинулось», — сказал он, но не очень уверенный, даже немного отступил назад от черного проема. «Ты тут сколько уже шаришься?» «А если оно осторожное? Или погуляло где-то, а потом обратно вернулось, в берлогу типа?» «Тогда хрен его знает. Давай валим отсюда нахрен. Нечего здесь ловить». Предложение выглядело откровенно разумным, даже очень разумным. Но я все же его отклонил, чувствуя, что делаю глупость. Я бы проверил погреб. «Это нахрена?» — поразился Федя, даже на шаг отступив от опасного сумасшедшего. Предчувствие у меня, интуиция типа. Федя вроде как чуть задумался, затем спросил. «Думаешь, что это как-то с тобой связано?» «А почему бы нет?» — спросил я. «Запах гари еще свежий, я здесь тоже свежий. Как бы одно не было следствием другого. Очень уж место глухое. Странное совпадение». «Ну, если надо, то я здесь посторожу», — сказал он, хоть и без особой охоты. «Но вниз не полезу, мне такого дерьма на работе хватает». «А я тебя не зову, собственно говоря», — сказал я, закидывая карабин за спину и вытаскивая из кобуры наган. «Прикрывай». Фонарь повесил на грудь, в руке держал револьвер, пока спускался. Все время ожидал, что кто-то схватит меня за ноги, потащит в темноту на предмет сожрать и растерзать. Но никто не схватил. Спрыгнув на земляной пол, повел лучом из стороны в сторону, с удивлением увидев, как черные, почти невесомые стебли какой-то пушистой травы, росшие вдоль стены, особенно густо по углам, постепенно становятся серыми под лучом света, а затем медленно распадаются, оседая невесомым пеплом на землю. Вот она какая, темная травка. «Опа!» — сказал я сам себе, когда луч света остановился на куче золы посреди подвала. В золе лежали кости и череп. Круглый человеческий череп. Не знаю, мужской или женский, я в этом не разбираюсь. На костях были кольца толстой стальной проволоки, к тому же примотанные к длинной ржавой арматурине, почти скрытой золой. Все это наводило на мысль, что кого-то связали проволокой по рукам и ногам, а заодно привязали к железной палке, чтобы не дать даже дергаться. А затем человека положили на костер, где он изгорел почти полностью. А значит, жгли живым. Мне стало откровенно жутко в этом сыром и вонючем подвале. Захотелось ломануться наверх. Федька, словно почуял это, крикнул. «Чего там? Тут человека сожгли!» — крикнул я. «Хрена себе!» — сказал он и присвистнул. «Давай-ка валить отсюда! Это адаптанты! Если они близко, то нам хана!» В голосе заметно слышна была паника. Так что я решил ему сразу поверить. Крикнул только. «Сейчас! 2 секунды!» В углу одежда, сваленная в кучу. Жертву раздели. По одежде тоже не поймешь, кто это был. Свитер, брюки милитари, вроде тех, что на базаре продавали, с многочисленными карманами и мешковатые. Ботинки-турики местного производства на рубчатой резиновой подошве. Быстро пересмотрел все это, посветил внутрь ботинок. Ага, есть что-то. Ескляр. Блин, даже по фамилии не поймешь, мужчина или женщина. Но уже что-то. Белья нет. Видимо, раздевали не догола. А по нему можно было бы хотя бы пол определить. «Ну чего ты там?» — крикнул Федька. «Валим отсюда по-быстрому. У меня плохие предчувствия. Бегом давай!» «Даваю!» — крикнул я в ответ, повторяя за каким-то негром из старого детского фильма, и бросился к лестнице, закинув один ботинок себе в сумку. Пока лез наверх, одна гнилая ступенька подо мной проломилась, но удержался, выбрался. Увидев, что я встал на ноги, Федька сказал «К машине!» и бросился бежать. Причем так, что я за ним еле успевал. При этом он еще умудрялся оглядываться, двигался то одним боком, то другим, приставными шагами, не опуская ППШ. На лице у него явно виден был страх. Настоящий такой, причем заразный, что выражалось в том, что я тоже понемногу начал паниковать. Если позавчера ночью Федька у меня на глазах лез в подвал с тварями и совершенно спокойно, даже с шуточками, а сейчас он бледный и в глазах паника, то этому точно есть причины. Со свистом закрутился стартер. Не успевший остыть мотор легко схватился. И с облегчением, выдохнув в воздух, Федя врубил первую. Машина заскакала по кочкам, вырвалась на просеку, понеслась по ней. «Федь, генератор не раздолбай!» — предостерег я его. «Ни хрена с ним не сделается! А вот нам отсюда валить надо, пока нас самих на костер не положили. Блин, адаптанты с этой стороны к городу никогда так близко не подходили. Безопасное же направление! Разведбат, мать их, в сумку! Вообще мышей не ловят! Развели тут!» Он ругался, но понемногу успокаивался, а как выехали на дорогу, то вроде вообще нервничать перестал. Я спросил у него, «А с чего ты взял, что это адаптанты?» «Труп к чему-то привязан и возложен на костер?» «Ну, да», — кивнул я, уточнив. «Только там одни кости остались, а так все верно. Связан проволокой, привязан к куску арматуры». «Их почерк», — уверенно сказал он. «Они так жертвы приносят. Причем в костер задвигают постепенно, чтобы дольше мучился. — А кому жертвы? — А хрен их знает, — сказал он. — У нас с ними обмен новостями плохо налажен. Вот и забывают рассказать. — А пленных не было? — Как не было? Были, только пользы с этого. Как их там в НКВД не спрашивают за жизнь их неправильную, ничего не рассказывают. Орут, визжат, но никак не говорят. А некоторые так и вовсе хохочут. Демонически, так сказать. — Говорить разучились, может быть, — предположил я. — Между собой базарят. Разведка сколько раз слышала. А вот с нами отказываются. Брезгуют, наверное. Машина сходу влетела передними колесами в глубокую лужу. Нас накрыло водой, которую метавшиеся по стеклу щетки быстро счистили. Но разговор ненадолго прервался. — Федь, а тебе фамилия Скляр ни о чем не говорит? — Актер у нас такой был. В каких-то музыкальных комедиях играл. А что? — Да не, я про тутошнюю жизнь. Из местных кто-то. Федя подумал с минуту, затем покачал головой. — Не, не слыхал. А что? — У того, кого сожгли в подвале, такая фамилия была. Я открыл сумку, вытащил оттуда ботинок, показал надпись внутри. Федя глянул, кивнул, затем сказал. — Придумают же фамилии. Не поймешь, мужик или баба. Ботинок по мерке, размера даже нет. Я приложил к своему сапогу подошва к подошве. Прикинул, сказал. — У меня 44-й. Этот, ну, 40-й, 41-й от силы. Женский? — 42-й, самый ходовой, — процитировал он Райкина. — Может, тетка быть, а может и мужик. По такому размеру и не поймешь. — Если мужик, то мелкий, скорее всего, — сказал я, прикинув. — На подошве... Я полез в карман за плоской отверткой, заодно с досадой вспомнив, что крестообразную забыл в сарайчике. Положил под самый потолок, да и забыл. Но говорить об этом и тем более туда возвращаться никак не хотелось. Так что промолчал. Ковырнул застрявшую в подошве землю, посмотрел на свет, сказал. — Кирпичная крошка, что ли? Федька глянул искоса, пожал плечами, сказал. — Вроде похоже, но из меня Шерлок Холмс так себе. Лучше не рассчитывать. А вообще, нам по любасу надо в НКВД заяву написать. Да и вообще, пусть там разведка покрутится, что ли. Сектанты хуже любых бандитов, даже хуже тварей. Если они там завелись, то проблемы. В первую очередь для меня. — Это с чего? — чуть удивился я. — Это как раз дорога на Митина. Я туда на халтуру гоняю. К тьме близко. Но именно с этой стороны подъезд безопасный. Все время по свету. А так там даже бандиты шариться опасаются. Есть вариант, что там склад лампочек где-то есть. Найдем, озолотимся. — А с чего ты взял? — Да в бумагах прочитал. Я в таких брошенных местах обязательно шарюсь по всяким горкомам бывшим или исполкомам. Там много интересного находишь. Вот и нашел упоминание, только без адреса. Склад Треста электромонтаж. Но если по этой дороге адаптанты заведутся, я туда не ногой. — Понятно, — кивнул я. Дорога до города прошла без приключений. Чем ближе к Углегорску, тем веселее становился Федька. Тем меньше поглядывал на висящий под потолком автомат. Да и я понемногу успокоился, хотя озадачился все больше и больше. Сектанты, жертва, мое появление в паре десятков метров от жуткого кострища — все смешалось в голове. Какая-то связь в этом есть. Рубь за 100. Но вот какая? Как это все соединить? Не получается. На въезде нас досмотрели, заглянули под брезент, подсоков языком завистливо. Я заметил того самого бойца, что сопровождал меня в РООП, в кузове полуторки. Махнул ему рукой. Он меня тоже узнал, даже подошел поздороваться, спросил, куда и как я устроился. Поговорили, в общем. — Давай в НКВД. Там не любят, когда новости им в последнюю очередь несут. Могут и подлянку сделать. — сказал Федька, когда мы проехали за шлагбаум. — Какую? — Да на работу напишут, что типа по проявлениям тьмы сотрудник мышей не ловит, хотя по должности обязан, и т.д., и т.п., вся такая бодяга. А тебе премию срежут, те еще козлы там сидят. — Так и называются НКВД? — уточнил я. — Не, называются горбезопасностью вообще-то, но прилипло НКВД. Вот и зовут их все так. Это как раз напротив РОПа. Я вспомнил, что по другую сторону площади действительно было немалого размера четырехэтажное старое здание дореволюционной постройки, перед входом в которое прогуливался часовой. Доехали быстро, бросили грузовик у самого крыльца среди двух десятков других грузовиков, а также легковушек и внедорожников, из которых самую острую зависть у меня вызвал «Додж». Да еще удивительно новый с виду. Парковаться никто нам не мешал. Местная власть, видать, на исключительность особо не претендовала. Затем все было стандартно. Дежурка, шлюз, фонарь в глаза, выяснение, к кому и зачем. Затем за нами спустился молодой парень в наглаженной военной форме и сверкающих сапогах, который провел нас сначала на второй этаж, а затем через еще решетчатый барьер со шлюзом. На решетке висела табличка «Управление городской безопасности». Потом была дверь с надписью «Дежурный инспектор», за которой сидел человек в свитере и военных бриджах, жестом пригласивший нас садиться. «Об адаптантах заявить хотите?» — спросил он нас, отодвигая кружку с чаем и придвигая к себе какую-то папку. «Предположительно», — подтвердил Федя. «Где?» «По дороге на Митино, километров 40 от города». «Вот как!» — чуть насторожился дежурный. «Давайте подробности, и для начала скажите, как там оказались. Ездили на место моего провала оглядеться», — сказал я, на всякий случай, не знаю зачем, не став упоминать генератор. «А то еще конфискуют, как вещдок. Мне оно надо? Я бы конфисковал, раз вещь такая ценная. И потом сам бы продал или просто присвоил». «На место провала?» — чуть удивился он. «А зачем?» «Да любопытно мне, как я тут оказался. Искал что-нибудь, ну, зацепку какую-то». «А, понятно. Тут все чуть-чуть ищут. Да никто не находит», — вздохнул он. «А как на адаптантов наткнулись?» «Не на адаптантов, а на место жертвоприношения», — поправил его Федька. «Но картина такая, как описывают. Жертва связана, обездвижена, лежит в кострище». «Подробнее, пожалуйста», — сказал инспектор, берясь за карандаш. «Жертва была раздета, предположительно, до нижнего белья», — взялся я описывать. «Одежда валялась рядом. В кострище остались одни кости. На них витки стальной толстой проволоки, как раз по толщине запястья и щиколоток. Ну и в коленях связали, по-моему. Еще жертва была привязана к длинной арматуре. Сгорело все до костей. Костер тоже до золы выгорел». «Что еще?» — спросил быстро писавший инспектор. «Это все в подвале было», — заговорил Федя. «Вход в подвал был накрыт листом фанеры. Судя по всему, в подвале что-то завелось, затем выбралось, откинув лист в сторону». «Жертвоприношение было в подвале, значит?» — переспросил инспектор. «Именно так», — сказал Федя. «И подвал был закрыт от света». «Точно!» «Так, проявления тьмы в подвале были?» — оглядел он нас. «Кто из вас спускался?» «Я спускался. Проявления были», — ответил я. «Травка по углам и вдоль стен. Больше ничего». «Так...» — задумчиво протянул он. — «Схему места нарисуешь? На карте пометишь?» «И помечу, и нарисую», — кивнул я. — «Медь, рисуй». «Ох, не знаю, к добру или нет, что в это дело влезли», — сказал Федя, когда мы уже отъезжали от здания НКВД. — «А чего?» — «Да это вообще народ такой, что связываться с ними не люблю», — поморщился он. — «Я ведь халтурю, то есть регулярно какие-то мелкие нарушения делаю. А так привлечешь лишнее внимание... и потом погоришь на чем-то». «Ну, например», — не понял я. «Ну, вот найду я склад лампочек, буду возить их на продажу помаленьку, а по правилам я должен про склад этот доложить и получить скромную премию. Они уже сами вывезут и определят, куда надо». Я промолчал. Просто потому, что сам пока не во все местные реалии въехал. И не всегда понимал, к чему и как надо относиться. Может, Федя прав, а может, приличнее будет про склад сообщить... Черт его знает. Но всякое бывает. Иное бескорыстие горше глупости. Если, например, те будут сами лампочки нам же продавать, тогда ты лох однозначно. С другой стороны, Федь, там ведь человека сожгли. Чуть урезонил я его. Так хоть сообщил, поищут, кто такой или такая скляр. Глядишь и выяснят, кто это. Может, по ботинку что-то узнают. — И кому этим помогут? — задумчиво спросил Федя. Вот представь, что у тебя девушка пропала, тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить. И ты ничего не знаешь. А тут тебе сообщают, что ее какие-то уроды украли, вывезли за город, связали и медленно сожгли. Тебе будет легче? — А это разве про легче? — удивился я вопросу. — Это не про легче, это про что надо делать. Если бы так случилось, то у меня появилась бы цель. — Это какая? — Как это какая? Правильная цель — найти того, кто сделал, и потом адекватно покарать. «Можно сжечь, тоже медленно. Можно что-то еще придумать. А если не узнаешь, то он будет и дальше жить, хотя не заслуживает». «Ну да», — кивнул он, подумав. Я как-то с этой стороны не посмотрел. Может, и прав ты. Ладно, что сделали, то сделали. Зато к нам никаких претензий, случись чего. Предлагаю с генератором на оценку, а там дальше думать будем. Вроде так и собирались. Я уточнил просто. Оценивали генератор в небольшой мастерской на краю базара. Невысокий дядька в военном техническом комбинезоне все ощупал, все обтрогал, потом сказал: 5000, просите за него смело. Если с торгом, то 5,5. С вас полтинник за осмотр и заключение. Федя посмотрел на меня, и я полез за стремительно тащающей расчетной книжкой. 5 вырванных страничек по червонцу каждая перешли в мозолистую трудовую ладонь эксперта, быстро упрятавшего бумажки в нагрудный карман. — Спасибо, Тём, — сказал ему Федя. — Теперь вали нафиг из кузова, мы торговать Генрика поехали. — А кому думаете? — заинтересовался мастер. — Может, я сторгуюсь? — Если за максимум, то торгуй, — засмеялся Федя. — А если поставь у меня, может, кто купит, тогда не надо. Это мы уже проходили. — Не, так не хочу, — сразу потерял интерес Тёма. Поехали мы с генератором прямо к Шалве. Федя в затылке почесал и решил, что это самый оптимальный вариант. Объяснил так. — Лишнего Шалва не заплатит. Хорошо, если 5 с него сшибем. Но зато сразу. Наличка у него всегда в кармане есть. Он и 5 заплатить сможет, и думаю, что 50 потянет. Нам никакой возни. — Согласен, — кивнул я. — Мы же не торгаши, способности к хранению товара не имеем. Так что лучше расчет на месте. Во-во! Машина протолкалась через толпу покупателей, выехала со стоянки и покатила в сторону Советской. Шалву нашли не в шашлычной, а в хинкальной, где он разговаривал с крепким, похожим на борца-вольника парнем, с короткими черными волосами, густой щетиной и очень белой кожей. Увидев нас, Шалва пожал руки, затем представил. — Аба, знакомьтесь, это Тенго, племянник мой. Мы сюда вместе провалились. Это Федя, Володя. Тенго служит в этом ракве... разведбате. — Ничего себе! — сказал Федя, пожимая племяннику руку. — Пытался, не взяли. — Да, у нас с этим проблемно, — сказал Тенгиз без всякого акцента. — Я в той жизни тоже служил в СОБРе Ярославском, так что мне проще. А так по рекомендациям только. — Тенго в России родился. Муж сестры преподавал в Ярославском университете эту раквия, философию. — Это я в Телаве жил. Глехера! — пояснил Шалва. — Шалва, Генрик возьмешь? — сразу взял быка за рога Федя. — Где достал? — сразу спросил тот. — Законный, чистый. Вова с ним вместе сюда провалился. — ткнул в мою сторону пальцем Федя. — Это как? — удивился Тенго, обернувшись ко мне. — Да запросто, — усмехнулся я. Полез в сарайчик, где он стоял, ветер дверь захлопнул. Так с ним в обнимку сюда и провалились. — Ты скажи, как бывает, — покачал головой Шалва. — Твой товар, значит? — Получается, что так. Пошли смотреть. Шалва, несмотря на грузность, легко забрался в кузов. Мы расчехлили генератор вновь. Он повздыхал, поприседал, посовал всюду пальцы, прочитал данные на агрегат, написанные на алюминиевой табличке, затем спросил. — Тёме показывали? — Тёма сказал 5500, — опередил следующий вопрос Федя. — 5 дам, — вздохнул Шалва. «Зато прямо сейчас, если по рукам ударим, годится?» Федя драматически вздохнул, посмотрел на меня. Я кивнул, сказал. «Нормально, отдаем». «Тогда его до 11-го дома довезем и там сгрузим», — спросил Шалва. «Там хочу гостиницу открыть, генератор нужен». «А хватит его на целую гостиницу?» — удивился я. «На местную хватит», — сказал он. «В номерах все равно керосинки будут. Кухня на газу из баллонов». — Нам на фонари уличные и на дежурку. — Тогда за глаза, — согласился я. Тенго тоже присоединился к нам, вскарабкавшись в кузов. Пока ехали, успел спросить. — Недавно у нас? — Недели нет, только-только. — Уже работаешь? — В горсвете. — Это серьезно, — кивнул он. — Уже нарывался на всяких этих? Он изобразил нечто вроде когтей толстыми пальцами. — Случилось уже, — подтвердил я. «А вы сюда как вдвоем?» «Как-как?» «Приехал в Телаве. Сосед в гости позвал нас, Шалва и Китино, женой его. Все вместе в погреб за вином спустились. Соседу похвастаться хотелось. И жена соседа, и сын». «И чего?» — поразился я. «Все вместе?» Точно так и вышло. Одна радость, все вино вместе с нами сюда провалилось. С него шалва и разбогател здесь. А сосед? Соседа Ваха зовут. Он шашлык жарит, и с шалвой пополам партнер. А-а-а! Вспомнил я про человека за окошком, которого сам не видел, но шашлык, чьего изготовление жрал так, что за ушами трещало. А вообще повезло им, наверное. Я как представлю, что там моя женщина делает. Пошел мужик во двор на минутку и пропал бесследно. «Эй, не начинай, а!» — помрачил Тенго. «У меня родители и невеста в Ярославле. Хотел бы назад. Не травить душу. А точно никаких вариантов?» «Точно. Я поначалу тоже всех дергал, а потом понял, что бестолку. Давно здесь? 5-й год пошел». «Довезли. Сгрузили. Шалва рассчитался прямо из кармана, отдав мне в руки 500 сотенных бумажек, из которых я 1500 сразу отдал Федьке. Многовато, если по другим понятиям. Но здесь в самый раз. Я без него бы и не догадался, и не продал бы, да и не доехал бы пока. И бензин здесь дорогой, к слову. Федька был более чем счастлив. Рассчитывал он на 20%, то есть 1000. И заодно он предложил удачный поход, сразу обмыть. У меня вроде тоже никаких планов не было, так что я легко согласился. А Тенго присоединился к нам. Закончили, в общем, в шашлычной, по пути, правда, зарулив в горсвет, чтобы сдать оружие, не таскаться же с ним по кабакам. Там же я махнул патроны к нагану на другие, в которых каждая пуля спереди была высверлена под конус. «Как дашь, так и в клочья», — сказала Кулакова, принимая от меня деньги за работу. «Проверено».